Бы бывшие мастера клана Диаманта сейчас здесь нет, дрожа, сказал камень. Крошечные песчинки посыпались с его поверхности. И где он? Спросила Линдис, сузив глаза. Он единственный горный элементаль в округе, он с кем-то заключал контракт, бывший мастер клана заключил контракт с новым мастером клана, и они оба отправились в королевство гномов, когда король гномов приходил сюда, ответил элементаль земли. Новый хозяин клана, сказал Элендис, не Феникс ли? Нет, сказал камень, на его руке появились трещины там, когда Элендис сильнее сжал ее. Он человек, молодой человек по имени Вур. Линдис заморгала и отпустила руку камня. Ее рот приоткрылся, а на лбу появилась небольшая складка. Камень проглотил свою песчаную слюну, когда Линдис неподвижно нависла над ним. Взгляд Линдиса переместился на камень. Что еще раз, как его звали? Нового мастера клана зовут Вур, ответил камень. Его голос становился все мягче с каждым сказанным словом. Взгляд Линдис, казалось, прожигал дыру в его теле. «Как он выглядел?» – спросила Линдис. «Коричневые волосы, золотые глаза, наполовину или полностью голый, татуировки, аура золотого дракона, все, кроме ауры золотого дракона», – ответил камень. «С ним кто-нибудь был?» – спросила Линдис. «Да», – ответил камень. «Фея по имени Стелла, она». Камень сглотнул, когда глаза Линдис сильно сузились. У нее были серебряные волосы, золотые рога, и она была примерно такого роста. Камень развел руками. «И куда, говоришь, они направились?» «В королевство гномов, а конкретней?» Линдис поджала губы. «Королевство гномов было ужасно большим, по крайней мере, как половина континента. Вур может быть где угодно. Наверное, они отправились в гномьи подземелья гибели, отчаяния и тлена», предположил камень. Он продолжил говорить, когда увидел пустой взгляд на лице Линдис. «Там гномы выносят приговор преступникам. Мастер клана изобрел игру под названием «Раздави гнома». Когда гномы, которые собирают дань, приходят сюда, чтобы делать свою работу, они остаются недовольны». Линдис вздохнула. «По крайней мере, теперь я знаю, что это тот самый человек, про которого я думала», сказала она и покачала головой. «Ладно, тогда к гномьим подземельям гибели, отчаяния и тлена. Боже, почему это название такое длинное?» Том 2, глава 54. «Что значит их здесь нет?» — кричала Ирина дрожащего пучеглазого гнома. Она погрозила ему кулаком. «Куда они пропали?» «Отвечай, или я превращу тебя в черепаху без ног». Дюпи взглянул на свою помощницу, эльфийку, стоявшую в углу, но та отвела взгляд. Гном сглотнул. «Я же говорил», — сказал он. «Рогатая женщина и Алиса Лавенхерц были здесь 2 дня назад, но исчезли без следа. Я слышал, они вернулись в Анфанг. Ты глупый гном. Ты должен быть экспертом в похищении и принуждении. Как ты позволил им сбежать?» Ирин стиснула зубы, сложив руки вместе. Она раскинула руки вверх и вздохнула. «А что насчет парня и феи? Куда они пропали? Их тоже не было на турнире», — сказал Дюпи. По словам библиотекаря Берсерка, они телепортировались в серебряном луче. Скорее всего, его сделал клан торговцев драгоценными камнями. «Ты же знаешь, что они из себя представляют, эти каменноголовые, похищающие фей?» Нахмурившись, спросила Ирин. «Я тебе не верю. Куда они на самом деле подевались?» «Миссис Коллер», — сказал Дюпи, вытирая лоб платком. «Почему вы не верите?» «Я отказываюсь, отказываюсь, отказываюсь», — кричала Ирин и указала на помощника в углу. Эльфийка пискнула, уменьшившись в размерах, и превратилась в черепаший панцирь. Голова и хвост, как у рептилий, высунулись наружу, но вот ноги нет. «Ты будешь следующим, если не скажешь мне точно, куда они пошли». «Я безостановочно летела 2,5 недели из Анфанга в это гнилое место. Я не собираюсь лететь обратно в Анфанг только для того, чтобы выяснить, что они уже вернулись сюда». Дюпи замолчал. Ирин вела себя совершенно безрассудно и не желала прислушиваться к правде. Может, она поверит, если соврать, но если же она узнает, что он ей солгал, уж лучше принять свою судьбу безногой черепахи. Дюпи вздохнул. «Хорошо, я скажу вам правду», — сказал он. «Мы заточили всех 4 в гномьи подземелья гибели, отчаяния и тлена. Они были слишком сильны. Таким людям, как они, нельзя позволить находиться на воле». Ирина опустила руку и улыбнулась ему. «Вот видишь», — спросила она, — «неужели это было так трудно? Ты мог бы сказать мне это с самого начала. В наказание за то, что ты потратил мое время, я превращу тебя в обычную черепаху». Она щелкнула пальцами, и Дюпи, съежившись, упал со стула. Его тело сжалось до маленького эллипса. «Черепаха, Появившаяся на прежнем месте Дюпи вздохнула. По крайней мере, у нее есть ноги. Эрин кивнула, посмотрев на свою работу, и вылетела из здания губернатора. Крылья феи были слишком малы для дальних перелетов. Она потерла подбородок и кивнула. Она щелкнула пальцами, и ее тело увеличилось в размерах. На руках выросли перья, а ноги превратились в лапы. Маленькие феи могли превращаться в птицу рух. Из ее клюва вырвался вопль, а затем она взмахнула крыльями, ее тело устремилось в облака. «Эй, скелет!» — крикнула Алиса, подходя к мистеру Скелли со спины. Бронированный скелет повернулся к ней головой, не двигая телом. Алиса отступила на шаг и сморщилась. «Не делай так, так или иначе, что это за чертовщина?» Она указала за городские стены на две массивные груды костей, возвышающиеся над самыми высокими зданиями в Анфанге. «Это мертвые левиафаны», — кивнул мистер Скелли и повернулся остальным телом. «Один из них немного шаткий, так как мы удалили часть его костей, но другой в отличном состоянии». «Ладно, хорошо, но почему они здесь?» — крикнула Алиса, ударив мистера Скелли по голове. На этот раз его череп не отвалился, поскольку его поддерживала шейная подпорка из мифрила. «Это наш необычный вид транспорта», — сказал мистер Скелли. «Смотри, на них наш флаг, видишь?» У Алисы дернулся глаз. Она не смогла снять флаги скелетов со всех зданий, на которых они их поставили. «И куда же вы собираетесь?» «Транспорт подразумевают перевозку». Мистер Скелли сунул руку в карман и вытащил карту. Она была изрисована четкими красными линиями и стрелками вместе с цифрами. «Вот план, который Генри для нас составил», — сказал он. «Мы направляемся на юг, на территорию эльфов, чтобы привлечь их на свою сторону, другая же часть направится на восток, к гномам». Алиса выхватила карту из костлявых рук мистера Скелли. «А на север не собираетесь?» — спросила она, приподняв бровь. «Значит, ты не собираешься объявлять войну священным драконам?» «Это пока нет. Я сделаю вид, что ничего не слышала», — сказала Алиса. «Но погодите, зачем Генри вообще составлять для вас эту карту?» Она скомкала ее и разорвала в клочья. Мистер Скелли склонил голову на бок. «Генри, наш епископ», — ответил он. «Очевидно, он будет работать ради наших интересов. Но зачем ты порвала карту? Я не позволю тебе хранить карту под названием «Мировое господство».» Алиса бросила разорванные куски в лицо мистера Скелли. «Ну и ладно», — сказал мистер Скелли, вытаскивая из глазниц клочки бумаги. «У нас есть запасные, больше, чем наших флагов», — он положил руки на плечи Алисы. «Почему бы тебе?» Он содрогнулся, его руки разорвались на куски, но он все равно продолжил говорить. «Не присоединиться к нам ненадолго, и ты увидишь, что мы вовсе неплохие. Кто знает, может, ты даже присоединишься к нашему делу». «Сильно сомневаюсь», — фыркнула Алиса. «Может, все-таки попробуешь? Ты не узнаешь, понравится ли тебе это, пока не попробуешь», — сказал мистер Скелли, присаживаясь на корточки рядом со своими раздробленными костями. Они взлетели в воздух и вновь соединились с его руками фиолетовыми лучами маны. Тафель сказала, что она придет. «Да?» — спросила Алиса, приподняв бровь. «Тогда я подумаю насчет этого». Через несколько минут после разговора с Алисой мистер Скелли отправился в маленькое кафе в Анфанге, где застал Тафель, попивающий чай и читающий книгу о проклятых мечах. «Эй, Тафель!» — сказал мистер Скелли, усаживаясь напротив нее. Тафель отложила книгу и подняла голову. «Мистер Скелли!» — сказала она. «Что-то случилось. Обычно ты выскакиваешь из-под земли». Мистер Скелли кивнул. «Я не могу так сделать. Я не знаком со здешними землями», — сказал он. «В любом случае, хочешь присоединиться к нам в крестовом походе на юг?» «Не очень», — ответила Тафель. «Зато я могу сделать этот меч лучше». Она похлопала по мечу рядом с собой, который был направлен в сторону мистера Скелли. «Сначала я хочу заняться им». «Ах да», — начал мистер Скелли. «Вот Алиса сказала, что очень хочет поехать с нами. Разве ты не хочешь сопровождать члена твоей команды, Алиса?» Моргнув, спросила Тафель. Ее брови нахмурились, и она опустила голову. «Ну, если она и правда хочет, думаю, я пока повременю с этим», она подняла голову. «Ладно, я пойду». «Отлично». Том 2, глава 55, «Огненные элементали», заявила Стелла, взмахнув руками. «Я хочу увидеть огненных элементалей. И что же ты думаешь об этом?» Взглянула и на Вура. После того, как они все обсудили, король гномов спросил Вура, что тот собирается делать. И Стелла ответила прежде, чем он успел открыть свой рот. «Тогда пойдем посмотрим на огненных элементалей», — кивнул Вур, и Стелла снова повеселела, и нахмурился. «Почему мне кажется, что все решения принимает фея?» — спросил он. «Неужели ты ничего не хочешь сделать для себя?» Вур покачал головой. «Пока мои друзья счастливы, я тоже счастлив», — сказал он. «Если Стелла хочет посмотреть огненных элементалей, то я тоже хочу их увидеть». «Серьезно?» — удивился И, когда Стелла слетела с головы Вура и схватила за лицо мальчика-дракона. «Ты готов пойти на это? У того, кто достаточно силен, чтобы укротить горного элементаля, такие низкие амбиции. Ты такой же, как и я», и замолчал, когда Вур оттащил Стеллу от лица и вернул ее обратно себе на голову. «Значит, эта фея хотела, чтобы ты стал королем гномов? Ее зовут Стелла, перестань называть ее феей», — сказал Вур. «И нет, я покорил твой народ согласно кодексу чести драконов. Мой дядя не смог победить гномов, так как они сбежали, поэтому я закончил его работу». Он кивнул, когда я прокинул голову. «Что ты имеешь в виду под кодексом чести драконов и своим дядей?» — спросил И. «Ты говоришь так, будто твой дядя — дракон. Возможно, я немного не понимаю, так как твоя манера речи немного старомодна». «Все так и есть», — сказал Вур, качая головой. «Гриммалдиссер, мой дядя. Я дракон, но у меня еще нет крыльев». Он поднял голову и встретился взглядом со Стеллой. «Если я смогу договориться с огненным элементалем, то вырасту быстрее, верно?» Из рун на руке Вура раздался голос Диаманта. «Я не уверен, что здесь хватит места для еще одного». «Да», — прорезался возглас Стеллы сквозь голос Диаманта. «Ты вырастешь супер-пупер быстрее, когда к тебе присоединится еще один элементаль. В любом случае, ты сможешь держать при себе еще как минимум 3 элементаля». «Погоди», — прервал И. «Ты сказал, Гриммалдиссер, проклятый черный дракон из наших легенд, тот самый Гриммалдиссер?» Вур кивнул. «Скорее всего, это он». «И, ты дракон?» — спросил И, приподняв бровь. Вур снова кивнул и несколько секунд смотрел на Вура, а потом вздохнул. Он пожал плечами и покачал головой. «Ну, моя интуиция никогда раньше меня не подводила», — начал он. «Поверю и в этот раз, но, думаю, другим это будет объяснить гораздо сложнее. Сказать им, что я больше не король, будет довольно трудно. Ах, теперь, когда я не король, надеюсь, моя жизнь станет куда более спокойной. Почему другие не могут быть такими же беспечными, как он?» — спросила Стелла, склонив голову на бок. «Вот Алиса реагирует так бурно. Немного обидно, что он даже не издал тяжелого вздоха», — покачала она головой и цокнула. «Гриммалдиссер», — пробормотал И, его глаза расширились. «А, тот черный дракон, что вторгся в столицу Пломби, это был он?» Вур пожал плечами. «У тебя есть его моно созданный, но не настоящий образозапечатлитель, фотография?» «Нет», — проговорил И. «Ты сам-то не знаешь, где твой дядя?» «А ты знаешь, где сейчас твои дяди?» — ответил вопросом на вопрос Вур. «Нет», — промолвил И. «Но это не те, кто могут разрушать целые города по собственной прихоти. Если бы мне нужно было следить за всеми, кого я знал, кто мог разрушать города по своей прихоти», — произнес Вур, потирая подбородок, — «то у меня бы никогда не было времени заниматься чем-то другим. Кроме того, тетушка делает это вместо меня», — кивнул Вур. «Да и угадаю», — сказал И, закатывая глаза, — «это тетя, супруга твоего Гриммалдиссера». Вур почесал затылок. «Вообще-то я не уверен», — сказал он. «Она же не дракон, она эльф, по большей части», — и уставился на Вура. «Мне так, чисто любопытно», — начал он. «Кто для тебя Стелла?» «Она, он мой отец», — перебила его Стелла. «Он родил меня из цветка в его груди». Она закивала и погладила Вура по голове. «Правда ведь? Но это ведь ты его туда посадила», — сказал Вур. «Нет, нет, нет», — сказала Стелла, качая головой. «Это было мое прошлое я. Это не считается». Вур снова перевел взгляд на И. «Она не моя дочь, но, эй, как грубо. Я сейчас заплачу», — сказала Стелла и надула щеки. «У меня есть сын», — договорил Вур и пожевал нижнюю губу. «И он тоже дракон?» «Нет, он кабан», — сказал Вур. Его лоб покрылся морщинками, когда Стелла, надув губы, дернула его за волосы. «Кабан», — повторила с нейтральным выражением лица. «Тогда твоя жена демон», — кивнул Вур и вздохнул. «Я не понимаю, ты сейчас серьезно или нет», — проговорил он. «Но, думаю, это не имеет большого значения, так ведь? Драконы никогда не лгут», — сказал Вур. «Ты можешь познакомиться с моей женой, только знай, у нее рога. Если ты на нее косо посмотришь, я тебя отпинаю». «Я буду иметь это в виду», — сказал И. Он взглянул на фею, устроившую истерику на голове Вура. Ты говорила, что хочешь увидеть огненных элементалей, да, я могу провести тебя в их убежище, все же есть преимущество в том, чтобы быть королем, ну то есть, бывшим королем. Почему ты хочешь посмотреть на них? Стелла остановилась и села. Хочу солнце. П.П. Сун, С.Н., я думала, что у феи бывают только дочери, изумился и. Солнце, а не сына. П.П. Сун, С.Н. дурак. Прикрикнула Стелла и высунула язык. Она скрестила руки на груди, задрала нос и отвернулась. И приподнял бровь. От кабана, я сейчас начну орать на тебя, сказала Стелла. Полагаю, лучше будет мне держать рот на замке насчет ваших взаимоотношений, пока не посмотрю на ваше родословное древо, сказал Ивуру. Вур кивнул. Сейчас это всего лишь росточек, но со временем оно вырастет. И почесал затылок. Мы ведь говорим об одном и том же, я уже не знаю, стоит ли мне вообще что-то полагать. Том 2, глава 56. И вздохнул. Забудьте, я отведу тебя к огненным элементалям. Вур кивнул и последовал за ним, не позволяя Стелле потянуть себя за волосы. «А зачем тебе вообще нужно солнце?» — спросил Ай, взглянув на королеву фей. Стелла надула губы и скрестила руки на груди, продолжив молчать. Вур пощекотал ее бок пальцем, и она взвизгнула, ударив его по пальцу. «Прекрати!» — сказала она и надулась еще сильнее. «Растения нуждаются в солнечном свете, чтобы расти, так, но ты-то ведь фея!» — сказал Вур, не обращая внимания на гномов, которые уставились на него. Дворцовые горничные и дворецкие вытаращили глаза, когда и проходил мимо них. «Я знаю, что я фея», — кивнула Стелла. Она нахмурилась и посмотрела на служащих замка и погрозила им кулаком, на что уставились. Никогда раньше не видели фей, гномы смотрели на Стеллу, и одна из горничных заговорила. «Нет, нет», — сказала она и помахала перед лицом руками. «Мы и до этого видели множество фей. Просто, король, он не спит, как обычно, в тронном зале. Скоро настанет конец света, эй!» — крикнул и фыркнул. «Не нужно сравнивать мое нахождение в постели с концом света. Кроме того, я больше не король», — он показал на Вура. «Теперь это он. Дальше рассказывай вместо меня, спасибо». Вур кивнул шокированным гномом, продолжая идти за Ай. «Меня зовут Вурбистик. Я ваш новый король. Но ты ведь человек», — сказала горничная, широко раскрыв глаза. «Ваше великолепие! Это не совсем удачная шутка». «Это не шутка», — ответил Ай. «Я на 100% серьезен. Он ваш новый король. Просто считайте его очень высоким гномом, если не хотите принимать его как человеческого правителя», — цокнул он. «Если бы только Заппи был здесь, я мог бы заставить его провести официальную церемонию коронации», — он указал на седого гнома, стоявшего рядом в белых доспехах. «Ты сделаешь это, объявляя большое собрание. Все дворяне должны присутствовать. Через 5 недель начнем церемонию». «Да, ваше великолепие», — сказал старый гном и отдал честь. Когда Ай и Вур вышли из дворца, Стелла наклонила голову и посмотрела на руку Вура. «Почему ты так много шевелишься, Диди?» — спросила она. «Ты щекочешь меня». «Я поражен», — сказал Диамант. «Начисто поражен». Вур так просто прошел путь от гномьего преступника до короля гномов. Не было пролито ни капли крови, не было задействовано ни единственной монетки. Король гномов просто спокойно передал ему трон. «Это гуманоиды и называют сновидением. Кажется, я начинаю понимать, почему они накрывают свое тело, чтобы уснуть». «Нет», — сказала Стелла и покачала головой. Татуировки с корнями на руке Вура начали извиваться, и коричневые руны спустились ниже. «Это не сон, это просто обычный день в жизни Вура. Даже не хочу знать, каким будет ненормальный день», — сказал Ай, и его пробрала дрожь. «Жаль, что ты стал королем только сейчас. Я только сейчас понял, что ты пропустил ежегодное собрание. Ну, правда, король гномов не посещал его больше 10 лет, а так это бы был отличный способ заявить своему континенту о своем положении. Разве не ты был королем гномов последние 10 лет?» — спросил Диамант и кивнул. «Я не приходил туда. Зачем самому за всех пахать, когда подо мной 12 доверенных командиров?» Он взглянул на Вура, который любовался картинами на стенах. Почти все они были чертежами, но иногда попадались и фотографии гномов в короне. «Я обязан представить тебя своим командиром. Они помогут тебе управлять королевством более эффективно». «Не нужно», — заявил Вур и покачал головой. «Я назначаю тебя своим советником. Можешь управлять моим королевством, как сочтешь нужным, до того момента, как я воссоединюсь с моей женой. Да, возможно, она захочет взять бразды правления на себя», — Он сморщил нос. Обычно ей не нравится моя политика. Что не так с моим днем бесплатных денег? Все любят деньги. Выражаю соболезнования твоей жене, сказал и. Двери дворца распахнулись с помощью левитирующих доспехов, залив коридор солнечным светом. Король гномов прищурился и указал на поляну в саду, выложенную из кирпича. Там стояли десятки карет одна за другой. Угадайте, какая машина моя? Вур почесал затылок, они приблизились к стоянке. Вот это, сказал он и указал на самую простенькую машину в поле зрения. Очевидно, что вон та, сказала Стелла и указала на черный автомобиль с нарисованными на бортах огненными шарами. Судя по твоей личности, прогремел голос Диаманта. Вон та, которая похожа на облако, и хлопнул в ладоши. Вы все правы, сказал он и улыбнулся. Все эти машины, мои. Если бы он был такого же роста, как и Вур, он бы похлопал его по плечу, но так как это было не так, то вместо этого он похлопал Вура по бедру. Как я уже сказал, у тебя дома, я дарю тебе машину. Можешь брать любую, что цепляет твой глаз. Конечно, это лишь на время, пока не изобрели летающую машину. Вур потер подбородок. Ну, любимый цвет тафель, фиолетовый, сказал он. Он указал на единственную фиолетовую машину на стоянке. Возьму вон ее. Хорошо, сказал и кивнул. Он подошел к стене дворца рядом с парковкой и снял ключ, висевший на крючке, и бросил его Вуру. По дороге к огненным элементалям я научу тебя водить. Они живут в вулкане примерно в 2 неделях езды, если ехать в среднем темпе. Думаю, их вожак – дух вулкана, но я все никак не могу припомнить имя этого парня. Его зовут Ас, сказал Диамант. Ты говоришь о мастере клана из копылающего огня, верно? Неплохая аллитерация, сказал и кивнул. Отлично, сказал Диамант. Было бы несправедливо, если бы я был единственным, кто пострадал от рук Вура. Горный элементаль сделал паузу. Если Вур станет еще и мастером клана из копылающего огня, то это будет означать, что клан торговцев драгоценными камнями сольется с ними. Можно будет переименоваться в клан огненных торговцев пылающими искрящими драгоценными камнями, сказала Стелла, подняв руки, и посмотрел на Вура. Похоже, твой командир тоже любит чересчур длинные названия. Вур пожал плечами, когда Стелла стала его командиром. Том 2, глава 57, и покачал головой и забрался в машину, похлопав по водительскому сиденью рядом с собой. «Вставляй ключ зажигания и слегка поверни его», — сказал он, указывая на приборную панель перед собой. Вур сел внутрь, Стелла смотрела на руль, когда он вставлял ключ зажигания. Машина заревела, когда он повернул ключ. Он кивнул и взглянул на И. «Теперь отрегулируй 3 зеркала, чтобы видеть все вокруг», — сказал И. Потом дернешь за вот эту палку, называемую коробкой передач, чтобы переключиться с неподвижного движения на движение сначала назад, а потом вперед и дальше регулировать скорость передвижения. Стелла взглянула на коробку передач и наклонила голову. А не разумно ли поставить скорость движения вперед сразу, не ставя перед этим движение назад? Спросила она и нахмурилась, глядя на буквы в машине. «Все верно», — сказал И, — «но есть некоторые технические трудности. Если переключить движение вперед на очень быстро, не поставив его перед этим на движение назад, есть высокая вероятность того, что двигатель взорвется. Мы не знаем, почему, если перед этим установить его на движение назад, риск взрыва двигателя уменьшится, но И, это работает, так что значит, так все и должно быть. Как мне заставить машину двигаться?» Спросил Вур, играясь с коробкой передач. «Правая педаль, левая, чтобы остановиться», — ответил И. «Потом привыкнешь. Попробуй отъехать назад от этой стоянки на дорогу. Если повернуть руль налево, машина едет налево и наоборот». «Что это за кнопка?» — спросила Стелла, указывая на большую красную кнопку, расположенную над коробкой передач. «Она активирует пушки», — сказал И. «Не трогай ее». «А-а», — сказала Стелла и кивнула, хотя и не знала, что такое пушка. Может быть, не стоило располагать ее в таком видном месте, чтобы на нее не нажимали. «Я так и сказал Пломби», — прокричал И. Он ответил, что если покрасить ее в ярко-красный, то это будет предостерегать от нажатия на нее. Стелла почесала затылок, машина выехала со стоянки. «Пломби, конечно, сглупил. Он проектировал эту машину», — сказал И. «Некоторые люди в чем-то умны, а в чем-то глупы. Хороший лидер не может быть хорошим поваром. Великий инженер не может быть хорошим дизайнером интерфейса. Вот почему важно распределять роли. Но ты же не поручил какому-нибудь дизайнеру интерфейса помочь Пломби», — сказала Стелла и нахмурилась. С некоторыми людьми просто невозможно работать, но бывает они настолько хороши в своей работе, что их не увольняют», — сказал И. «И пломби из таких», — он взглянул на Вура, который заворачивал за угол, направляясь к главной дороге. «Ты отлично справляешься для того, кто никогда раньше не водил машину», — Вур кивнул. «Это как водить Вилли», — молвил он. Как только он выехал из дворца, он переключил коробку передач, чтобы двигаться вперед на высокой скорости, и нажал на педаль газа до самого пола. Глаза И расширились, его откинуло на заднее сиденье. Поток ветра заставлял его волосы дико развиваться, Стелли пришлось ухватиться за уши Вура, чтобы не отлететь. «Притормози!» — крикнул И, продвигаясь к центру машины. «Почему ты едешь так быстро?» «Быстро?» — спросил Вур и повернул голову, все еще не отпуская педаль газа. «По-моему, довольно медленно. Следи за дорогой!» — крикнул И. «И убери ногу с педали!» Вур фыркнул и поднял ногу. Машина замедлила ход, и выплюнул жука изо рта, поправляя прическу. «Я только что понял, что нам не хватает некоторых очень важных вещей», — сказал король гномов. «Во-первых, нам нужно что-то, что будет привязывать нас к сиденью и не давать нам упасть на поворотах на такой высокой скорости. Буду называть это ремнем безопасности. И еще нам нужно что-то, что защитит нас от ветра и насекомых. Иначе будет трудно держать глаза открытыми. Что-то, что защитит нас от ветра, назовем это лобовым стеклом». Вур вздохнул. Машина снова тронулась с места. «Почему ты хотел, чтобы я притормозил?» «Потому что я не хочу умирать», — ответил И. «И что ты имел в виду, когда говорил, что это похоже на управление Вилли? В месте, откуда ты прибыл, есть что-то подобное». «Вилли, мой любимый паук», — сказала Стелла. Ее глаза расширились, и она закрыла рот обеими руками, прежде чем взглянуть на Вура. «Любимый паук Вура, я знаю это, потому что он однажды пробормотал это во сне». Она дважды кивнула и спряталась в волосах Вура. «Вилли, это мой питомец, но он большой», — сказал Вур, — «больше, чем эта машина. И передвигается он гораздо быстрее». Он снова нажал педаль газа до упора, заставив машину набирать большую скорость. Золотая аура появилась перед его глазами, чтобы помогать ему видеть, несмотря на ветер, дующий в лицо. «Я думал, ты будешь ехать медленнее», — крикнул И, прищурившись и вжавшись в сиденье. «Нет», — сказал Вур и покачал головой, — «есть более простое решение. Если ты умрешь, я воскрешу тебя. Тебе не о чем беспокоиться». «Нет», — сказал И, — «это не так работает. Просто поверь мне», — сказал Вур и закатил глаза. «А что тебе говорит твоя интуиция?» «Говорит, ты не должен водить машину». Вур фыркнул и поднял голову. Справа от него был знак, на котором были написаны названия и расстояния. «Эти знаки очень удобны», — сказал он, когда машина пронеслась мимо. «Нужно будет установить такие же у меня дома». И еще сильнее вжался в сиденье. «Просто следуй указателям на гору и низье», — сказал он. «И, пожалуйста, ни во что не врезайся», — он захныкал. «Неужели я единственный, кто боится скорости, на которой едет Вур?» «Ага», — сказала Стелла из-под волос Вура. «Если бы физический удар мог убить меня, думаю, я был бы так же напуган, как и ты», — прозвучал голос Диаманта. «Но это не так, поэтому мне нормально. Мне действительно стоило быть просто инвестором», — пробормотал И. Том 2, глава 58. «Это оно», — пробормотал Элендис себе под нос, пролетая над подозрительно злобным зданием, которое выглядело как замок. Его стены были сделаны из обсидиана. У него не было окон, зато был ров вокруг здания со странными существами, которых она никогда раньше не видела. Крыша была покрыта кроваво-красным брезентом, а массивный забор с колючей проволокой отрезал здание от остального мира. Черное здание выглядело совершенно неуместно на живописном лугу, на котором оно располагалось. «Думаю, это подземелье обреченности и отчаяния». Пронзительный звук привлек внимание Элендис, и она повернула голову на его источник. Огромная птица рух летела в ее сторону, ее крылья рассекали воздух, издавая эти самые звуки. Элендис сглотнула и облизала губы. «Я бы не отказалась немного перекусить вначале», — сказала она, прищурившись при виде приближающегося зверя. Ее полупрозрачные фиолетовые крылья взмахнули, поднимая ее над облаками и скрыв ее из виду. Рух взвизгнул, расправил крылья и откинулся назад, наклоняя свое тело, чтобы замедлить скорость полета, приближаясь к месту, где только что была Элендис. Он медленно описал круг, его голова смотрела вниз, на замок. Его глаза сузились, когда он увидел гномов, стоявших на страже у ворот, после чего он дважды взмахнул крыльями, готовясь пикировать вниз. Свистящий звук привлек внимание птица, и она повернула голову к облакам. Ее глаза расширились, когда Линдиз сбросилась на нее, держа в руках массивный шип из фиолетовой маны. Рух изогнулся всем телом, дернувшись в сторону. Ему удалось избежать смертельного удара в жизненно важные органы, но шип в руках проклятого эльфа пронзил его крыло перед уклонением. Линдиз улыбнулась, полупрозрачная фиолетовая голова летучей мыши, образованная ее аурой, вонзила свои клыки в шею птицы Рух. Рух раскрыл рот, но вместо ожидаемого Линдиз с вопля он испустил целую плеяду ругательств. «Какого черта, летающие эльфы, хватит меня кусать, ведьма!» Линдиз напряглась, ее аура перестала высасывать кровь птицы Рух. Она открыла рот, но потом нахмурилась и закрыла его обратно. «Говорящая птица Рух?» — спросила она и рассеяла шип у себя в руках. «Какого черта? Почему ты можешь говорить? Я фея, дубинноголовая!» Рух изо всех сил пытался сбросить Линдиз со спины, продолжая опускаться на землю. Линдиз прищурила глаза. Аура летучей мыши погрузила свои клыки глубже в шею Рух. «Есть только две вещи, которые по-настоящему раздражают меня», — сказала она. «Просыпаться во сне, и фей, ты станешь моим ужином. Ты больная?» — крикнул Рух, напрягая шею, пытаясь избавиться от клыков ауры. Но стало только хуже, и они глубже вонзились в его плоть. Рух взвизгнул, прежде чем резко дернуться, вырываясь из схватки Линдиз. Его перья втянулись в тело, а крылья стали... как у гуманоида. Голос полуруха полуфи прозвучал прерывисто. «Из какого ты поселения? Клянусь своим именем, Эрин Коллер, я уничтожу его. Можешь клясться чем угодно», — сказала Линдиз, «но ты не сможешь уничтожить ни одной вещи, как только я покончу с тобой». Кровь хлынула из двух дырок на шее Эрин, когда она наклонилась в воздухе назад, хлопая крыльями, чтобы отдалиться от Линдиз. Она сморщилась, прижимая руку к ране. «Почему ты нападаешь на меня? Кто тебя послал? Гномы?» Линдиз пожала плечами и сглотнула. Кровь в ее ауре исчезла. «Я же тебе говорила. Начала она. Меня раздражают феи, а в последнее время у меня очень, очень плохое настроение». Лицо Эрин помрачнело. «Ты совсем что ли не ценишь жизнь?» — спросила она. Она стиснула зубы. «Убьешь фею только потому, что у тебя плохое настроение? Я бы убила фею, даже если бы была в хорошем настроении», — фыркнула Линдиз. Круглые лгуньи, все до единой, ее глаза сузились, глядя на серебристые волосы Эрин, особенно королевы. Эрин сморщила нос, попалась на одну-две безобидные шутки. «Да?» — спросила она, уперев руки в бока. Кровотечение на шее прекратилось, следы от укусов полностью исчезли. «Это не оправдывает твоей ненависти», — она ткнула пальцем в Линдиз. «Ты слишком злая», — Линдиз кивнула. «Я никогда не утверждала, что я хорошая». Эрин полетела вперед. Над ее головой появился белый нимб, а в руке – белый меч. «Полиморф!» – крикнула Эрин. Глаза Линдиз расширились, ее тело порозовело и уменьшилось. Пурпурные и белые ауры вокруг ее тела исчезли, она превратилась в червя, который падал на землю. Эрин уперла руки в бока и крикнула падающему полиморфному эльфу. «Покаешься в следующей жизни!» Полупрозрачные фиолетовые крылья выросли из тела червя, и аура покрыла все его тело, приняв облик летучей мыши. Эрин подняла брови, увидев, что летучая мышь летит к ней. «Значит, ты можешь контролировать свое перевоплощение даже в форме червяка», — пробормотала она. «Неплохо». Огромный огненный шар вырвался из пасти летучей мыши и полетел в сторону Эрин. Фея взвизгнула, прежде чем спикировав вниз, едва избежав огня, но серия из громовых стрел попала по ней, как молния в чистом небе. «Кто ты такая, черт возьми?» — крикнула Эрин, когда ее конечности перестали покалывать. Она указала на ауру летучей мыши и проговорила: «Полиморф». Пурпурная аура рассеялась, Линдиз превратилась в кролика. Она цеплялась за воздух, падая на землю. Через несколько секунд пара полупрозрачных крыльев вырвалась у нее из спины, и она впилась взглядом в парящую над ней фею. «Полиморф!» — снова крикнула Эрин. Крылья ауры на теле Линдиз снова исчезли, и она превратилась в козла. Ей потребовалось столько же времени, чтобы приспособиться к своему новому телу и вызвать крылья. Эрин стиснула зубы. «Полиморф, я превращу тебя в такое сложное животное, что ты не будешь знать, как контролировать свое перевоплощение. Полиморф, полиморф, полиморф, полиморф. Если посмотришь направо, увидишь наши гномьи подземелья гибели, отчаяния и тлена», — сказал и, рядом с ним сидели доспехи, чтобы схватить его, если он выпадет из своего сиденья. Вур оторвал взгляд от дороги и посмотрел направо. Он нахмурился. Разве на этом континенте медведи летают? Нет, удивился и, приподняв бровь. О, сказал Вур и моргнул. А крокодилы? О чем ты вообще думаешь? Спросил и, следя за взглядом Вура. Он ничего не увидел, но ему показалось, что в небе была какая-то точка. «Смотри», — сказал Вур, оторвав руку с руля и показывая в сторону. «Вон там». Стелла схватила Вура за ухо и отвернула его голову от гномьего подземелья. «Смотри на дорогу, пожалуйста», — сказала она. «Ты чуть не сбил кого-то». Вур почесал голову. «Возможно, долгое вождение вызывает галлюцинации». Том 2, глава 59. «Знаешь», — сказала Тафель Алисе и положила книгу, — «это совсем не то, что я представляла, когда хотела отправиться в путешествие с Вуром. И почему ты говоришь мне это?» — спросила Алиса. Ее тело подпрыгнуло и плюхнулось обратно на кожаное сиденье, когда скелет Левиафана, на котором они ехали, врезался в дерево. Она поморщилась, все животные в округе завизжали, завыли и разбежались. «Ты считаешь, что все это ненормально?» «Да, может быть, и поэтому», — произнесла Тафили и нахмурилась, оглянувшись назад. Сотни скелетов прыгали по деревьям, которые были опрокинуты скелетом Левиафана. Они разговаривали и смеялись между собой, держа над головами связанных эльфов с кляпами во рту. Некоторые эльфы встретили ее взгляд и начали злостно таращиться на нее. Она снова повернулась к Алисе. «Кстати, ты не знаешь, где я могу купить счастливые слезы элементаля тьмы?» «Не думаю, что элементали плачут», — сказала Алиса и взглянула на книгу Тафель. «Где ты вообще взяла ее?» «У развалин церкви священных драконов в Анфанге», — ответила Тафель. «В библиотеке был целый раздел, посвященный запрещенным и проклятым книгам», — она похлопала по мечу сбоку. «К тому же это идеальный способ улучшить свои навыки со Спитти». «Ты назвала свой меч Спитти?» — спросила Алиса, приподняв бровь. Тафель кивнула. «Либо так, либо шарпи», — сказала она. С кончика лезвия ее меча потекла зеленая жидкость и начала капать на скелет Левиафана. От него пошел дым, и кусочки костей скелета начали растворяться. В книге сказано, что Спитти может отрастить крылья после улучшения. Алиса уставилась на Тафель, отчего демон даже наклонил голову. «На кой черт мечу нужны крылья?» Нахмурившись, спросила Алиса. Тафель приподняла бровь. «Чтобы летать, для чего еще используются крылья?» Удивилась она. «Это ведь не то, чтобы эльфы прямо по курсу», крикнул мистер Скелли с вершины черепа Левиафана. «Их всего семеро, сметите их». Тафель привстала и, прищурившись, осмотрела лес впереди. Несколько эльфов стояли на деревьях, уставившись на приближающуюся орду нежити с разинутыми ртами. Рев нежити переполнил воздух, и их глаза захлестнуло отчаяние. Тафель вздохнула и села обратно. «Ни одного рыжего. Не думаю, что ты когда-либо найдешь рыжеволосого эльфа», — сказала Алиса. «Ты уверена, что этой книге можно доверять? Не понимаю, как пряди волос могут помочь улучшить проклятый меч. Что-то связанное с пожиранием душ», — пожала плечами Тафель. «Этих эльфов тоже повязали и засунули кляп им в рот. Они были не в силах противостоять яростному натиску скелетов. Они пробовали использовать магию, но феи мистера Скелли помешали им. Почему мы все еще не нашли их деревню? Эльфы живут маленькими поселениями», — сказала Алиса и покачала головой. «Зачем им создавать деревни?» Тафель почесала затылок. «Не знаю», — ответила она, — «но так было на моем континенте. Не будет ли безопаснее им объединиться? Для чего им нужна защита?» — спросила Алиса. «Лес — священная земля, потому что здесь живут фениксы. Вход разрешен только эльфам, потому что они помогают лесу расти в отличие от людей и гномов, которые только и делают, что рубят деревья и берут, не отдавая. Никто не осмелился бы вторгнуться в лес, чтобы напасть на эльфов. Эльфийские рабы, которых можно увидеть рядом с городами гномов, были схвачены снаружи», — она нахмурилась. «Нежить, вероятно, первые, кто вошли в лес за долгое время. Значит, сейчас мы оскверняем фениксов?» — спросила Тафель. «Они, наверное, такие же сильные, как драконы, если они отмечены, да, и драконы, и фениксы как раз из тех, кого не стоит трогать, если ты дорожишь своей жизнью», — сказала Алиса. «Я хотела сказать тебе, что вторжение в лес — плохая идея, но все игнорировали меня, когда появились эти скелеты», — ее глаза сузились, впившись в затылок мистера Скелли. «Неужели они более харизматичны, чем я?» Тафель хмыкнула и потерла подбородок. «Как ты думаешь, насколько трудно будет получить отпечаток феникса?» — спросила она, игнорируя вопрос Алисы. «Это невозможно», — сказала Алиса и стукнула Тафиль по лбу. «Даже не думай об этом», вздохнула она и покачала головой. «Я не понимаю, откуда эти скелеты черпают свою уверенность. Я же говорю им, это плохая идея, вторгнуться в лес, но они все равно продолжают». Она отломила кусочек кости от Левиафана, на которой сидела, и бросила его в мистера Скелли. «Ты ведь все равно уже мертв, не так ли? Ты не знаешь, что такое страх». «Ну», — сказал мистер Скелли, когда его череп повернулся в сторону Алисы, «у эльфов много маны. Средний эльф стоит 20 среднестатистических человека. Высший эльф стоит уже сотни людей. По мере увеличения численности нашей армии растет и содержание маны. Эльфы очень эффективны в мане, которая восполняется у них как силой после приема пищи. Не относись к живым существам как к возобновляемым источникам энергии», сказала Алиса и бросила в мистера Скелли еще одну кость, отчего у него на лбу появилась трещина. «Но в этом вся их ценность для нежити», сказал мистер Скелли и потер лоб. «Трещина уменьшилась, а потом исчезла. Если только ты не имеешь в виду зомби, тогда живые существа могут станут невозобновляемым источником энергии». «Почему ты так много жалуешься?» – спросил Тафиль у Алисы. «Ты же сама хотела отправиться в это путешествие». Мистер Скелли кашлянул, Алиса нахмурилась. «Я, это ведь ты захотела», – сказала она. «Я согласилась пойти, только потому что этот проклятый скелет сказал, что ты этого хочешь». «Погоди минутку», – сказала Тафиль, прищурившись на мистера Скелли. «Ты, Феникс», – крикнул мистер Скелли, указывая в сторону. Тафиль и Алиса резко развернулись и ничего не увидели. Когда они обернулись, мистера Скелли уже нигде не было видно. «Я убью его, как только он снова попадется мне на глаза», сказала Алиса и фыркнула. «Он уже мертв», констатировала Тафиль. «Но я помогу». Том 2, глава 60. «Мы приехали, тормози», сказала и подождал, когда Вур остановит машину, прежде чем выйти наружу, и обмахивался из-за высокой температуры и щелкнул пальцами. Появилась броня со щитом и начала обмахивать короля гномов. «Жарко, правда? Это огненная гора», — вымолвила Стелла, широко раскрыв глаза. Они остановились у подножия вулкана, по которому стекали струи лавы. Черная земля время от времени раскалывалась, и на поверхность вырывались красные и оранжевые пузыри. Довольно резкая смена контраста после травянисто-зеленых равнин, по которым они ехали несколько мгновений назад. Черная дорога тянулась от машины к темному пятну у подножия вулкана. Вур наклонил голову, приближаясь к потоку лавы, который стекал в яму в земле. Он сунул туда ногу и ойкнул, и смотрел на него с широко раскрытыми глазами. «Немного горячо», — сказал Вур, вытащив ногу, и сглотнул слюну. Лава стекала с неповрежденной ноги Вура. «Полагаю, мне не нужно предупреждать тебя, если мы собьемся с пути, да?» — спросил он, пока Вур осматривал вершину вулкана. «Просто следуй следам от лавы, и мы доберемся до входа». «Мы не поедем на машине?» – спросила Стелла, нахмурившись. «Машина взорвется», – ответил Эфея, сидевший на голове Вура, и фыркнул. «Ты даже не ходишь. Зачем ты жалуешься?» «Я не тебя спрашиваю», – сказала Стелла гному, сидящему на доспехах размером с гнома. За ними следовал другой доспех, уже размером с человека, и использовал его в качестве спинки. «Здесь живут огненные элементали?» – спросил Вур, спускаясь по обсидиановой дороге. Изредка сбоку вылетали брызги лавы, лужами расплескиваясь у самых его ног. «Интересно, как они выглядят?» «Очевидно, они похожи на огненные шары с руками и ногами», – кивнула Стелла. «Диди, элементаль земли, и он, валун с руками и ногами. Значит, элементаль ветра должен выглядеть как шар ветра с руками и ногами, а элементаль воды – как шар воды с руками и ногами». «Вообще-то», — воспротивился Диамант, и руны на руке Вура засветились, «огненные элементали похожи на красные валуны». «Быть не может», — сказала Стелла, глядя на коричневые руны. На татуировке Вура появились несколько корней и несколько раз ударили по рунам. «И как же выглядит элементаль ветра?» «Зеленый валун», — сказал Диамант покоренным голосом. «Ай, прекрати это делать, твои удары не меняют того факта, что ты не права. Пока я здесь, водные элементали, это синие валуны». «Это же бессмысленно», — сказала Стелла и скрестила руки на груди, не обращая внимания на крики Диаманта. «Задумайся над этим», — сказала ей. «Как они будут носить вещи, если их руки сделаны из огня? Они же не смогут». «То же самое с ветром или водой». Стелла надула щеки. «В мире много магии», — сказала она. «Здесь это не играет никакой роли. Не я устанавливаю правила», — сказала и пожал плечами. «По крайней мере, не эти». Скорее всего, я вообще больше не устанавливаю никаких правил после такого, как передал свои обязанности Вуру. П.П. Рулис может употребляться как в значении правила, так и закон, поэтому здесь как бы такая небольшая игра слов. Нет, ответил Вур, ты все еще должен устанавливать правила, я ведь сделал тебя своим советником, помнишь, черт, вспомнил и вздохнул, я надеялся, что ты забудешь, в любом случае, он огляделся, прежде чем прикрыть рот ладонями, если что, это король гномов просит аудиенции у мастера клана. Троица подошла к концу дороги, они стояли вплотную к стене вулкана, Стелла наклонила голову и спросила, а где вход, просто дай им секунду, ответил и. Почему феи так нетерпеливы? Разве ты не знаешь, что любую проблему можно решить, если подождать подольше? Правда? Удивился Вур, но согласился. Я думал, это знают только драконы. Все остальные считают, что нужно проявлять инициативу. Прежде чем и успел ответить, стена перед группой растаяла, превратившись в лужу из лавы. Толстый красный валун с красными руками и ногами уставился на них круглыми обсидиановыми глазами. Король гномов, сказал валун и наклонил свое лицо, которое также было частью его туловища. «Добро пожаловать в наш клан. Что привело вас сюда сегодня?» «Я не король гномов», — сказал и указал на Вура. Он, валун повернулся и, не моргнув, уставился на Вура. Он снова посмотрел на и. Рот элементаля был трещиной у него под глазами. Она раскрывалась, и он говорил. «Я не слепой», — размахивал он руками. «Это просто человек с еще более маленьким человечком на голове. Я фея», — сказала Стелла. Валун проигнорировал замечание королевы фей. «И я помню ваше лицо, ваше высочество», — сказал Валун. «Или мне следует называть тебя и, как ты всегда и настаиваешь. Я точно уверен, что никогда не встречался с тобой раньше», — сказал и. «В любом случае, отведи нас к своему мастеру клана, король гномов», — он указал на Вура, — хочет поговорить с ним. «Я мастер клана», — сказал Валун. «Это моя седьмая встреча с тобой, и ты уже в седьмой раз забываешь мое лицо», — и фыркнул. «Ты просто камень, черт побери. Как мне отличить тебя от какого-нибудь другого красного валуна?» Он покосился на мастера клана. «Ты ас?» Глаза валуна расширились, а его рот открылся. «Ты действительно король гномов?» — спросил ас. «Как ты запомнил мое имя?» «Именно это я и пытаюсь тебе сказать», — ответил и. «Я больше не король гномов. Я уступил свой титул моему другу. Его зовут Вур». Ас снова взглянул на Вура. На этот раз обсидиановые глаза осмотрели его повнимательней. Они сузились, увидев коричневые руны на руке Вура. «Эти руны», — сказал ас. «Я чувствую силу диаманта, исходящую от них, но это невозможно. С кем ты заключил контракт?» «С диамантом», — произнес Вур. Ас промолчал. Вур ждал, пока валун что-нибудь скажет. Тишину нарушил тяжелый вздох. Рядом с Вуром появилась коричневая гуманоидная фигура. «Привет, ас», — сказал Диамант. «Давно не виделись». «Да, том 2, глава 61». «Диамант?» — спросил ас. Он наклонил голову, которая также являлась и его телом, и потер глаза своими каменистыми руками. «Ты заключил контракт, к сожалению», — сказал Диамант и опустил голову. Мгновение спустя его глаза заблестели, и он улыбнулся Азу. «Но очень скоро я буду не один такой». Аз вздрогнул и отступил на шаг назад. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, прищурившись, глядя на горного элементаля. Его взгляд переместился на Вура и Стеллу, а затем снова на Диаманта. «Я отказываюсь. Я элементаль вулкана, король элементалей огня. Как я могу подчиниться человеку? Он дракон, мистер раскаленный булыжник», — сказала Стелла, опередив Вура. «И ты поможешь ему отрастить крылья, заключив с ним контракт. Понял? Отлично». И сделал шаг в сторону, отворачивая голову, поскольку внезапно заинтересовался узорами у основания вулкана. Ас перевел взгляд на гнома и нахмурился. «Что это за человек?» — подумал ас, когда его взгляд снова опустился на Вура. Вур стоял полуобнаженным, а часть его штанов была порвана. Пурпурная татуировка с цветком нежно отдавала светом на груди Вура, а корни цветка переплетались с рунами на руке Вура. Глаза Аза расширились при виде этого зрелища. «Ты поглощаешь его силу», — сказал он Стелле и повернулся к Диаманту. Диамант вздохнул и пожал плечами. «Да, маленькая фея забирает часть моей эссенции, но маны в теле Вура так много, что это не имеет значения», — сказал он. «Готов поспорить, ты тоже станешь сильнее, если он заключит с тобой контракт. В отличие от порочных сердец земных элементалей, сердце огненного элементаля чисто и непоколебимо», — произнес ас, и под его обсидиановыми глазами появились огненные кольца. После смерти Мириам я поклялся, что никогда больше не заключу ни с кем контракт. Но мне и правда нужно солнце, сказала Стелла и нахмурилась. Она постучала Вура по голове. Схвати его и заставь его заключить с тобой контракт. Ас издал глухой смешок. У тебя есть на это силы, человек? Спросил он. Воздух вокруг валуна раскалился, а его руки и ноги рассыпались в мелкий порошок. Сверкающий красный свет вырвался с поверхности элементаля, образуя в воздухе фигуру тигра. Я не знаю, как ты смог заставить Диаманта подчиниться, но не думаю, что мы с ним на одном уровне. Тело огненного тигра увеличилось, как воздушный шар, и по округе раздался рев. Белое пламя вырвалось изо рта Аза и направилось к Вуру. Вур повернул голову в сторону и, не обращая внимания на пламя, летящее на него, это можно рассматривать, как восстание, спросил он. Белое пламя охватило его, но он даже не вздрогнул. Коричневое свечение окутало его тело, блокируя пламя. Возможно, неуверенно сказал и, отойдя на шаг от Вура, от жара пламени на руках и появились волдыри, он почесал голову. «Тебе не больно?» «Нет», — ответил Вур. «Диамант блокирует большую часть». «Я блокирую все», — сказал диамант из рун на руке Вура. Созданная проекция диаманта растворилась, а Ас раскрыл рот. «Это очень больно. Ты никогда не слышал об уклонении? А если бы я не мог противостоять атаке Аза?» «О, хватит жаловаться», — сказала Стелла, находящаяся над Вуром. Она нависла над его телом, чтобы избежать жара. «С маной Вура ты вообще должен быть неуязвим». Пламя постепенно угасло, глаза Аза были широко раскрыты. «Невозможно», — сказал дух вулкана. «Ты слабее меня, Диамант. Как ты остался невредим? Даже с контрактом человек не можем предоставить тебе столько маны. Я дракон», — сказал Вур. Его тело засветилось черным. Когда он активировал свои силы, у него появились крылья и хвост. Диамант издал тихий стон. Когда земляной браслет покрыл правую руку Вура, Стелла отступила за спину и... лицо которого выражало явный шок. Вур сделал шаг вперед, отчего затрясся даже вулкан. В воздух поднялось несколько облаков пепла из-за забурлившей в вулкане лавы. Огненные волосы Аза встали дыбом, когда рептильные глаза Вура уставились на него. «Я никогда не сдамся», — взревел Аз, отступая назад. Он делал шаг назад каждый раз, когда Вур делал шаг вперед. Аз сглотнул слюну и снова отступил. Стены пещеры вулкана упирались ему в спину. «Но я готов отступить, если это необходимо». Огненный тигр превратился в пятнышко красного света, которое медленно упало на землю, и прежде чем Ас успел войти в пещеру, Вур рванулся вперед и схватил его. «Как?» — кричал голос Аза, пытающегося вырваться из ладони Вура. «Отпусти меня, человек! Некоторые ничему не учатся», — сказала Стелла и вздохнула над головой и... Король гномов сглотнул и поблагодарил свою интуицию за правильный выбор. Стелла прикрыла рот ладонями. «Последний шанс для мистера раскаленного булыжника. Назови его драконом и умоляй сохранить тебе жизнь». Вур сжал ладонь посильнее, заставив Аза взвизгнуть. Голова Вура склонилась на бок, а его глаза сузились. «Разве я человек?» — спросил он, шевеля пальцами, чтобы размолотить светящийся комок. Но в ответ раздавался только крик. Диамант вздохнул. «Просто подчинись, Аз», — сказал он. «Контракт рано или поздно истечет. Вулкан вечен. 100 лет твоей жизни — ничто. Не отрекайся от своей тяжелой работы из-за своей гордости». «Я никогда не подчинюсь», — взревел Аз. «Я лучше умру, чем буду жить, подчиняясь кому-то другому. Умри со мной, человек». Его тело засияло белым светом, отчего и Стелла даже отвернулись. Вур нахмурился, зажав луч света в своих ладонях. Мощная ударная волна разразилась прямо у него в руках, от которой и Стелла упали. Но в остальном троица не пострадала. «Он взорвался?» — спросил Вур и наклонил голову, раскрывая ладони. «Он вернулся к своему первоначальному виду», — сказал Диамант. «Он преобразится через несколько столетий как угольный дух ангел. Имбер спирит, возможно, отсылка», — он сделал паузу. «А вулкан, вероятно, извергнется в течение следующих нескольких секунд, так что лучше вам побыстрее разработать какой-нибудь план, если хотите выжить». Том 2, глава 62. В пещере раздался мощный взрыв, отчего Лулу вздрогнула и выронила из рук чашку в лужу кипящей жидкости под ней. «Нет!» — крикнула она, прежде чем прикрыть рот лапами, взглянув в сторону матери и отца. Кандра и ее супруг пошевелились от услышанного звука. «Что это было?» — спросила Кандра и нахмурилась. Она поворачивала голову, как сова, пытаясь найти источник незнакомого звука, пока ее взгляд не остановился на Лулу. «Ты что-то взорвала?» «Нет», — ответила Лулу. «Это не так». Прежде чем она успела закончить фразу, лужа жидкости под ней взорвалась, извергая повсюду зеленую жидкость. Пар устремился к потолку пещеры. Лулу что-то проскулила, вытирая жидкость с лица, прежде чем снова посмотреть в сторону родителей, опустив голову. «Хорошо, сейчас это была я, но в первый раз нет. Выйди», — сказала Кандра и указала на наклонный туннель, который вел наружу. Зеленая жидкость капала с лица Кандры на землю, но ведь это правда была не «сейчас же», — еще громче сказала Кандра, понизив голос. Лулу вздохнула и опустила голову еще ниже. «Да, мама», — сказала она и вышла из пещеры. «Принеси мне перекусить, когда вернешься», — крикнул Гримми, когда она исчезла за склоном. «И ты», — сказала Кандра, поворачивая голову к Гримми. «Почему ты все еще здесь? Квесты не завершатся сами собой». Гримми зевнул. «Почему ты такая нетерпеливая?» — спросил он и приподнял бровь. «Если будешь долго ждать, то любой квест разрешится сам собой, и даже не нужно будет проявлять инициативу». Он кивнул и закрыл глаза, положив лапы под голову. Из ноздрей Кандры пошел дым, когда Лейла прижалась к Гримми и накрыла его своим крылом, прижавшись головой к его шее. Кандра зарычала. «Лейла, внучка», — ответила Лейла, и глаза Кандры сузились. Драконий матриарх фыркнул и повернулся лицом к супругу и толкнул его локтем, после чего спросила. «Ну», — сказал отец Лейлы и почесал затылок, «Гриммалдиссер ведь прав, он соскочил и закрыл лапами лицо. Подожди, дай мне сначала объяснить, а потом уже будешь швырять в меня сгусток пламени». Он опустил лапы, когда Кандра закрыла рот и уставилась на него. «Подумай сама, разве ты не поступила бы так, как предложил Гриммалдиссер?» Кандра уставилась на своего супруга. Она продолжала сверлить его взглядом, а по его лицу скатывались капли пота. Когда одна капнула на землю, она сказала. «Гриммалдиссер решает выжидать», — заговорил отец Лилы. «Ты ведь так же поступила, когда гномы прогнали тебя. Ты ждала, когда кто-то придет, чтобы отдать им такой квест, а сама ты не проявляла никакой инициативы». «Да ты лицемерка», — сказал Гримми. Лейла шлепнула его по носу. «Что? Это же правда». Кандра фыркнула. «Я осознала проблему и предпринимала шаги к ее решению в виде квеста», — сказала она и указала на Гримми. «А он вообще ничего не делает. По крайней мере, я выдала квест, а не просто сидела и ждала, когда моя проблема разрешится сама собой. Кто это сказал, что я сижу и жду, когда мой квест разрешится сам собой?» Задал вопрос Гримми и фыркнул. «Да будет тебе известно, я очень трудолюбив, и каждый раз, когда я ложусь спать, я исследую мир с помощью астральной проекции. Прежде чем усмирить целую расу, нужно сначала все узнать о ней. Я не могу просто ворваться к ним, сломать все, что у них есть, и убить, не подумав о последствиях. Нужно еще принимать во внимание, как они связаны со всеми другими расами». «Да неужели?» – прошептала Лейла, закатывая глаза. «Астральная проекция?» Гримми улыбнулся ей, но ничего не сказал. Кандра нахмурилась и спросила. «Это правда? Ты собираешь информацию о них, пока спишь? Разве я стал бы тебе лгать?» – спросил Гримми, подняв подбородок повыше. «Да», – сказала Кандра. «Именно так бы ты и поступил. Драконам тьмы нельзя доверять». «Вау-вау», — сказал Гримми и опустил голову обратно, чтобы посмотреть на Кандру. «Меня оскорбили. Если ты обиделся, то докажи мне, что собирала информацию», — фыркнула Кандра. «Ну же, расскажи мне о моем континенте». Гримми фыркнул и закрыл глаза. Лейла нахмурилась, чувствуя какие-то движения маны, исходящие от его тела. «Нет», — ответил Гримми, — «не буду. Почему я должен доказывать тебе свою правоту? Я вышвырну тебя отсюда, если ты не ответишь на мои вопросы», — сказала Кандра, приподнимаясь на задние лапы. Она посмотрела на Лилу. «И даже не вздумай воспитывать моих внуков. Из уважения к тебе я позволяла твоему приятелю слишком долго бездельничать по поводу квеста, который я дала ему больше месяца назад». Она смотрела на Гримми. «А теперь скажи мне, Гриммалдиссер, кто король гномов?» «Король гномов, его зовут И», — сказала Алиса, нахмурившись, глядя на скелет, сидящий рядом с ней. «Почему ты здесь?» «Та-ща-ща-ща-ща», мистер Скелли приложил костлявый палец к губам Алисы и уставился вдаль, словно прислушиваясь к чему-то. «Как зовут четырех лидеров кланов стихии?» Алиса оторвала мистеру Скелли палец и выбросила его со скелета Левиафана. Она уставилась на мистера Скелли и уперла руки в бок. «Не останавливайся», — сказала Тафель. «Я тоже хочу знать». Алиса вздохнула. «Это проклятие правды, «Самая отвратительная вещь, с которой я когда-либо сталкивалась», — сказала она и покачала головой. «Их зовут Диамант, Ас, Мистл и Зилфи. Мистл — элементаль океана, который заключил контракты с 13 разными людьми. Зилфи — элементаль урагана. Ее разыскивают гномы за то, что она постоянно уничтожает их дома. Ас — элементаль вулкана, и он поклялся никогда не заключать контракт снова после того, как первый человек, с кем он заключил контракт, умер. А Диамант...» «Ладно, хватит», — сказал мистер Скелли, прикрывая ей рот рукой. «Я пытаюсь слушать». Алиса оторвала его руку и уставилась на него, подумывая оторвать ему голову. Она так и сделала, и его череп пролетел над верхушками деревьев. «А какие фракции есть на этом континенте?» — спросил мистер Скелли. Его голос доносился из того места, где должен был находиться его череп, если бы он был там. У Алисы задергался глаз. «Ну, очевидно, гномы, очевидно, элементали, очевидно, люди, очевидно, эльфы, очевидно, феи и драконы, очевидно. Тебе обязательно повторять очевидно столько раз?» — спросила Тафель. «Очевидно», — фыркнула Алиса. «Если мне приходится отвечать на такие бессмысленные вопросы, то, очевидно, я делаю это невыносимым для того, кто их задал». «Ты такая злая», — сказала Тафель, покачивая головой. «А рыбаки, разве они не фракция? Они играют не такую большую роль по сравнению со всеми остальными», — ответила Алиса. «Они не занимают никакой позиции на международных собраниях, поэтому, очевидно, я не стала включать их». Мистер Скелли прочистил несуществующее горло. «Еще есть вопросы?» — спросила Алиса, закатывая глаза. «Нет», — ответил мистер Скелли. «Хотя подожди, еще один. Почему у тебя до сих пор нет парня?» Алиса сбросила скелет с мертвого Левиафана прежде, чем он услышал ее ответ. Том 2, глава 63. «Когда вулкан извергается, от лавы убежать не слишком сложно», — сказал Ли. «И нам будет намного легче, если мы уже поедем. Давайте же». Стелла схватила гнома за волосы и потащила обратно в пещеру вулкана, пока он не успел отойти далеко. «Нет», — сказала она и шлепнула ему по лбу. «Лава тебя не убьет. Это пирокластический поток от извержения вулкана». «Че?» — одновременно спросили Вуры и, склонив головы на бок, магия Вура рассеялась сверху вниз. Стелла вздохнула и уперла руки в бедра, а затем покачала головой, паря в воздухе над парочкой. «Это слишком сложно объяснить», — сказала она. «Считайте, что это просто лава», — она указала на руку Вура. «Диди, заключи нас в алмазную сферу, большую, чтобы у нас было достаточно воздуха». Руны на руке Вура засветились и залили все вокруг коричневым светом. Камни, которые освещались потока света, замерцали и уплотнились, превращаясь в алмазы. И глубоко вздохнул и посмотрел на Диаманта, который принял форму светящегося камня, парящего над головой Вура. «Вы так легко делаете алмазы и так дорого их продаете нам». Светящийся камень пожал плечами, его тело левитировало вверх-вниз. «Спрос и предложение», — сказал он. «Я делаю алмазы только тогда, когда у нас кончаются запасы». Сфера из алмазов постепенно образовала форму, окружая четырех человек. Они молча сидели.